Он набил трубку, разжег ее и, прежде чем заговорить, с удовольствием сделал глубокую затяжку. Затем взмахнул рукой и показал на книгу. «Эта книга... Из-за безобидного названия никто долгое время не заглядывал в нее и не думал о ней. Там фактически содержится один из самых ошеломляющих документов истории — признание Мадлен де ля Палу в Эксе в 1611 году в участии в церемонии колдунов и поклонении сатане. Книгу нашли на столе у постели мисс Дейли. Она читала ее незадолго до смерти». Глава 12. В тишине библиотеки Пейдж отчетливо услышал шаги Молли Фарни и Бароуза. Марри откашлялся. «Что все это значит?» — вежливо спросил он. «Разве я неправильно понял, что мисс Дейли была убита бродягой? Вполне возможно. Ну так что же?» Заговорила Молли Фарни. «Я пришла сюда, чтобы сообщить вам, что собираюсь опротестовать этот нелепый иск. Ваш иск!» Вся ее энергичная натура выразилась в холодном, неприязненном взгляде, который она бросила на Гора. «Над Бароуз говорит, что это, вероятно, займет годы. И все мы останемся без гроша. Но я могу себе это позволить. Сейчас важно узнать, кто убил Джона. Если хотите, заключим перемирие, пока не найдем убийцу. О чем вы разговаривали, когда мы вошли сюда?» Все собравшиеся почувствовали некоторое облегчение, но один человек вдруг насторожился. «Вы думаете, у вас есть шанс, леди Фарнли?» — холодно спросил мистер Уэлкин, адвокат. «Вынужден вас предупредить». «Гораздо больше, чем вы, может быть, думаете», — парировала Молли, многозначительно взглянув на Мадлен. «Так о чем вы разговаривали, когда мы вошли?» Доктор Фелл снова откашлялся, и в глазах его мелькнул жгучий интерес и некоторые чуть заметные осуждения. «Мы сейчас подошли к довольно важному моменту, мадам, — сказал он, — и очень бы оценили вашу помощь. Существует ли еще на чердаке этого дома маленький чулан с коллекцией книг по колдовству и тому подобному? А? Да, конечно. Но при чем здесь это? Посмотрите на эту книгу, мадам. Вы можете сказать определенно, из этой ли она коллекции?» Молли подошла к столу. «По-моему, да. Да, я почти уверена. На них на всех стоит этот экслибрис, которого нет на других книгах. Это своего рода опознавательный знак. Откуда, черт возьми, у вас эта книга?» Доктор Фелл рассказал ей. «Но это невозможно». «Почему?» «Потому что из этих книг всегда возникали скандалы. Причиной их был мой муж. Я никогда не понимала его гнева. Мы, знаете ли, поженились чуть больше года назад». Ее спокойные карие глаза были обращены в прошлое. Она села в кресло, которое ей подставил Бароуз. «Когда я появилась здесь в качестве невесты, он дал мне все ключи от дома, кроме ключей от этого чулана. Разумеется, я их передала прямо миссис Сапс, домоправительнице, но это, знаете ли, дело принципа. Я очень заинтересовалась, что ж такое хранится в этом чулане». «Что-то вроде синей бороды», — предположил Гор. «Не перебивайте, пожалуйста», — резко произнес доктор Фелл в холодной ярости, повернувшись к истцу. «Возможно», — нахмурилась Молли. «По крайней мере, я об этом слышала. Мой муж хотел ее сжечь. Я имею в виду коллекцию. Кажется, оцениваю собственность перед тем, как вступить во владение. Он пригласил из Лондона букиниста посмотреть книги. Тот сказал, что небольшая коллекция на чердаке оценивается в тысячи и тысячи фунтов, и чуть не плясал от восторга, осел безмозглый. Он сказал, что там имеются всевозможные раритеты, в том числе и уникальные. Я помню, что речь шла о рукописи, предположительно утерянной в начале XIX века. Никто не знал, куда она пропала, а она оказалась на нашем чердаке. Она называлась «Красной книгой Аппина». Букинист сказал, что это некогда знаменитое практическое руководство по магии, и магическая сила его так велика, что всякий, кто читает рукопись, должен иметь на голове железный обруч. Я очень хорошо это припоминаю. потому что вчера вечером вы спросили о красной книге Аппина, а этот человек, — она посмотрела на Гора, —